колеса в тиши обмана, где бездны эхо гасит солнце свет. Слепой ткач от из золота тумана нит судеб тех, кого уж в мире. Толпы в слезах, в развалинах гранита, за маской добродетели лишь голод. Бог ложный ждет, пока нас год спит скрыто, поразит веков, что жаждой сжаты молот. Страж кричит в лицо тирану, сломить ли ос, или сойти с ума в пустыне душ, зализывая рану. Наследник восстал, тень в огне и в крови. Не стал он топить костры догматизма, против воли судьбы и фальшивой любви, вырывая струны деспотизма. Мноты! Ищут истину в бездне, бросая вызов надежды, рассвет, чтоб сорвать все покровы с монстра на это.